Глава 16. «А ну, пойдем-ка», — проговорил Миллер, подхватывая легкий пиджак, когда ему прислали какое-то сообщение. «Что это такое?» — Гроздин поднял на коллегу красные от недосыпа глаза. Он залил в себя уже несколько чашек кофе, но ничего не помогало. «Не как настоящего убийцу нашли?» «Нет», — покачал головой худой. «Но обыск в квартире Грушина ничего не дал. Его самого там нет». Поэтому пришло время снова допросить его, на этот раз уже с пристрастием. «И где мы его найдем, если его дома нет?» — удивился толстый следователь. «Пойдем к гадалке!» — он скептически хмыкнул. «Отнюдь!» — худой сверкнул очками. «У меня есть точное месторасположение!» — он показал экран своего телефона. «Кстати, и сигнал отличный!» «Ты что?» — толстый впился глазами в напарника. «Подсадил ему жучок, что ли?» «Только маячок!» — махнул рукой Миллер. «Ничего серьезного». «Ты что, ты с ума сошел?» У Гроздина даже кулаки сжались. «Нас же выпрут за такую самодеятельность. Ты не имел права этого делать, а он еще и призыватель». «Остынь», — сказал худой таким тоном, словно приказывал. «Никто и ничего не узнает. Зато мы будем первыми. Да и какой из него призыватель? Ай, тоже мне. Поехали!» «А я повторяю». Было видно, что толстый сдался, но все еще хотел отметить свою точку зрения. «Что это незаконно? И впредь прошу меня предупреждать!» «Еще бы я тебя предупредил», — хмыкнул Миллер, — «если ты и сейчас против. Все, идем скорее, а то уйдет». «Йонер!» — я никак не мог поверить в то, что произошло. «Ты понимаешь, что он должен был все рассказать не тебе?» Я потряс перед мордой демона телефоном. «Он должен был надиктовать все сюда, это как минимум, а лучше всего, чтобы он сам все рассказал следователям!» «Так ты же сам так сказал!» Демон развел руками. Этот его жест полностью повторял человеческий. «Да и тем более, после всех событий и твоего отношения к нему, я понял, что этот выродок заслуживал смерти!» «Заслуживал, но только после признания!» Мне было трудно сдерживать эмоции. «Я сказал припугнуть его!» «Он испугался, отвечаю!» «Даже обосрался!» «Ё-моё!» Я схватился руками за лицо. «Все, все, к чему я шел последние дни, все разрушено. Я потерял свой основной козырь. Без живого, пусть и обгадившегося старателя, мне никто не поверит, что это не я убил своих одноклассников и прочих школьников. Скорее, наоборот, скажут, что это я устранил свидетеля. Нужно было что-то срочно придумать и предпринять, очень срочно. Но ничего не шло мне в голову». Перед глазами лежало тело со смятой головой, которое оттягивало на себя все мысли. Три минуты назад все еще могло закончиться хорошо. Ну, для меня, разумеется. А теперь-то что? Йонер, я очень сильно попрошу тебя больше никого не убивать, хорошо? Проговорил я, полагая, что хотя бы это мне сейчас надо обозначить железобетона. Из людей, если я сам тебе не скажу. Я, конечно, сомневался, что когда-нибудь попрошу о подобном, но всякое могло случиться, поэтому тут приходилось уточнять. Теперь я понял, что демону требуются доскональные инструкции и больше никаких жестов. «Попроси», — откликнулся тот, странно втягивая широкими ноздрями воздух. «Прошу», — с нажимом проговорил я. «Хорошо», — неожиданно легко откликнулся тот. «Все?» А вот этого я не знал, да и не мог знать. «Откуда?» «Что же мне теперь делать?» Это я, разумеется, спрашивал больше у себя, нежели у Йонера, но тот неожиданно ответил. «Уходить! И как можно скорее, сюда кто-то идет!» Он снова втянул носом воздух. «И достаточно быстро!» И после этих слов он просто взял и втянулся в кольцо. Сам. «И что, все? Ты просто оставил меня разгребать проблемы, которые возникли из-за тебя?» Впору было негодовать, так как пока что Йонер мне только подбрасывал проблем, но никак не способствовал их решению. «Мне теперь только из города уходить!» И действительно, это было на данный момент самым правильным решением. Мне нужно было скрыться на какое-то время, чтобы придумать, каким образом доказать свою непричастность к преступлению. Но для этого мне нужны деньги. У меня оставалось 3 зеленых сферы, одну из которых я вполне мог продать, чтобы потом исчезнуть. Жалко, что с Лехой не удастся больше общаться, но тут уж ничего не поделаешь. Я направился в сторону таверны, но не только потому, что хотел продать там сферу, но и потому, что другой дороги из пустоши просто не существовало. «В другую сторону», — сообщил мне демон. «С той стороны к нам приближаются. Идти в пустошь — медленная, мучительная, но стопроцентная смерть. Поэтому придется встретить того, кого ты там чувствуешь». Другого выхода и правда не было. Палящее солнце убило бы меня за день, может, меньше. А пройти пустошь за ночь было невозможно. И тут я увидел светящиеся фары. Вот в чем дело. Йонер просто не очень сильно понимал в транспортных средствах, поэтому и сказал, что приближаются быстро. Как только огни осветили меня, автомобиль остановился, и из него вышли два силуэта, которые двинулись в мою сторону. Очень интересно. Даже по обрисованным светом фигурам я догадался, кто ко мне идет, и как они меня нашли. Даже побеги я сейчас, это меня не спасло бы. И все-таки, откуда следователи узнали мое местоположение? Странный вопрос, конечно. Я посмотрел на свою сумку. «Наверняка сунули мне жучок, вот вся разгадка. Блин, надо было проверить, но почему-то я даже и не подумал о таком». Следователи остановились паре шагов от меня. «Ну вот мы и снова встретились, Макс», — проговорил худой следователь, в очках которого блестел свет от фар машины, замерзшей метрах 100 от нас. «Знаешь почему?» «Вы все еще подозреваете меня?» — предположил я первое, что пришло мне в голову. «Или наоборот, наконец-то вышли на настоящего убийцу?» Следователи переглянулись. Кажется, они ожидали от меня немного другой реакции, или как раз той, что от меня и последовало. «Слышь, парнега», — начал толстый, демонстративно разминая правый кулак, — «ты же не хочешь стать главным и единственным обвиняемым? Тогда разговаривай нормально. Ты знаешь, почему мы здесь?» «Потому что вы подложили мне маячок, возможно, в сумку», — ответил я и увидел замешательство следователей. «А это незаконно. Ну, ладно». Я выставил руки ладонями вперед. «Давайте по-хорошему. Я не знаю, почему вы снова решили меня допросить. Ничего нового я вам сообщить не смогу». Следователи снова переглянулись. Неужели кто-то из них действительно телепат, и они разговаривают на расстоянии? «Несколько часов назад», — медленно и с расстановкой начал говорить худой, — «обнаружено тело некоего Александра Блохина». Оба внимательно следили за моей реакцией, но ее не последовало. «Также известного в среде призывателей как Блоха». Я покачал головой. «Мне об этом ничего не известно», — ответил я, разведя руками. «Тут уж извините, мимо кассы. Или вы по поводу каждого умершего теперь будете ко мне обращаться?» «Не ярничай», — заметил на это толстый. «Блохина убили. Закололи ножом, между прочим, твоим кухонным ножом. Что ты на это ответишь?» Я промолчал. Мысленно, конечно, дал себе ладонью по лбу, но внешне никаких эмоций не показал. Надо же было еще тогда все понять, когда я не нашел нож, чтобы порезать бутерброды. Ну, я просто решил, что он куда-то завалился. Был слишком уставшим, чтобы трезво оценить всю ситуацию, а утром и вовсе забыл об этом. И вот теперь нож всплывает в трупе некоего Блохина. «Погодите, погодите. А это, случайно, не тот призыватель, у которого Пэт Блоха?» Пазл стал собираться в моей голове с устрашающей скоростью. Старатель выкрал нож у меня из квартиры и зарезал им своего подельника. Чтобы что? Чтобы добавить улик в мое дело, вот зачем. Но у меня же есть козырь. Не такой, какой хотелось бы, но все-таки. «У вас же есть маячок. Вы можете вычислить все мои передвижения с тех пор, как я от вас ушел», — проговорил я, совершенно убежденный в своих словах. «Вы можете посмотреть, что я не приближался к тому самому Блохину, где бы он ни был. Вы же увидите, да?» Толстый вздохнул и покачал головой. Худой снова блеснул очками. Кажется, это было его любимое занятие. «Пойми», — сказал последний, — «я очень хочу тебе верить, но есть много проблем. Раз ты знал о маячке, о чем заявил нам, значит, мог пойти и без него». Я хотел возразить, но он поднял руку, призывая слушать. «В любом случае, это не может быть доказательством в суде. Как ты понимаешь, нож с твоими отпечатками, воткнутый в тело, лежащий на вещах погибших в данже школьников, это прям железобетонное доказательство, если только у тебя нет другого». «Но у меня есть!» — невольно вырвалось из моего рта. «Это все сделал старатель! Блоха, его подельник, был в данже вместе с ним. Это старатель ехал с нами в автобусе, и то он все подстроил, и он даже во всем не признался!» «Хорошо», — внезапно проговорил худой следователь и чуть подался вперед ко мне. «Мы можем услышать признание из его уст?» «А вот с этим», — проговорил я, мысленно матеря Йонера, на чем свет стоит, — «есть определенные трудности». «Какие?» — вмешался толстый, делая шаг ко мне. «Идемте», — выдохнул я, понимая, что все это бесполезно, и деваться мне уже некуда. «Да», — проговорил Худой, разгибаясь после осмотра трупа старателя с раздавленной головой. «Пациент скорее мертв». Тут он посмотрел на меня. «Ты хоть записал его признание, чтобы мы приобщили к его делу?» Я покачал головой. «Хотел, но не успел. Эмоции побороли, потому что эта гнида не заслуживала жить. Да и по уставу призывателя я мог защищаться, ведь он напал на меня первым при помощи своего пэта». «Ты хочешь сказать, что это ты сделал?» — ухмыльнулся Толстый и схватил меня за правую руку. «Ты же щуплый, вон какой!» — он надавил мне на бицепс. «Как ты мог такое сотворить?» «Да», — согласился с ним тот, что был в очках. «Совсем не похоже. Послушай, Макс, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, ты должен говорить только правду. Что тут случилось?» «Я и говорю правду», — ответил я, затем заметил около своей ноги камень примерно с кулак и нагнулся поднять его. «Сейчас! Не делай глупостей!» Толстый тут же потянулся к кобуре, а вот Худой приготовился отражать мое нападение. «Это уже пожизненное!» «Да я просто хотел показать!» Все-таки поднял камень и сжал его в руке. Он был очень прочный, но и я был значительно сильнее, чем раньше. Строго говоря, голову я вряд ли смог бы раздавить, но вот камень... Тот покрылся трещинами и несколько раз хрустнул. «О, нифига себе!» Толстый взял у меня из ладони булыжник и осмотрел его. И хоть в темноте было плохо видно, из его кряхтения я сделал вывод, что нужный эффект произведен. Потом камень взял и Худой, и тоже долго его рассматривал. «И где ты так натренировался?» — спросил Толстый, вытирая плешь платком. «Это ж надо целенаправленно руки укреплять». Я хотел ответить что-то в духе «душу удава периодически», но понял, что время совсем не соответствует содержанию шутки. «Испандером качаю, гантели поднимаю. Ну, не уродился я сильным, и с рангом призывателя он не повезло. Оттуда меч и остальное. Кстати, по поводу вашего блохина. Если бы это делал я, то двинул бы ему мечом. Вон, сами видели клинок. Не то что кухонный нож». «Ладно», — проговорил Худой, но не мне, а Толстому. «Вызывай труповозку, а я пока пойду с парнем переговорю, хорошо?» Толстый сначала махнул ему рукой, снова склонившись над телом, но потом разогнулся и проговорил. «Только это... аккуратнее с ним!» «Вот что!» — кивнул Худой и демонстративно достал пистолет. Мы отошли с ним за ту же самую постройку, за которой я пытался поговорить с Лехой. Мне это показалось даже несколько ироничным. Только вот сейчас мне было вообще не до смеха. Что хотят эти двое? Если бы арестовать, то я бы уже трясся в их машине на всех парах, спешащей в отдел. Убить? Но зачем? Им надо раскрыть дело, а не плодить глухарей. Разве что после моей смерти навесить на меня что-то еще? На всякий случай я подвинул сумку так, чтобы можно было быстро дотянуться до сферы. Думаю, раз порванное бедро мое вылечило, так и пулевое можно будет залатать. Главное — лежать тихо, чтобы не подумали, что выжил. Но стрелять Худой не собирался. Он проверил расстояние и удостоверился, что наш разговор не доносится до его коллеги. «Макс, послушай меня очень внимательно», — проговорил он, придвинувшись ко мне чуть ли не вплотную. «Ты и сам понимаешь, что ситуация, мягко говоря, щекотливая и совсем не в твою пользу». «Да уж», — согласился я, не понимая, куда вообще может свернуть этот разговор. «Хотя я вообще не прикладывал к этому никаких усилий». «Я-то тебе верю», — следователь отступил на шаг, делая расстояние между нами комфортным для меня. «И понимаю, что ты по большей части жертва обстоятельств. Но просто попробуй взглянуть на все чужими глазами. Вот просто представь, что я начну отстаивать твою точку зрения в суде». «Гражданин судья!» — он немного повысил голос, словно находился в зале заседания. «Этот молодой человек ни в чем не виноват. То, что он находился вместе с убитыми школьниками, но выжил — случайность и его исключительная сила воли и физическая сила. Нападение на одноклассницу в больнице — вообще не его рук дело. Нож с его отпечатками — попытка подставить. А единственный труп, в котором он сознался, перед смертью признался, что это он все сделал. Правда, записи нет». «Да уж, звучит неправдоподобно», — ответил я, когда следователь замолчал. «И на самом деле складывается впечатление, будто это я всех, но ведь это не так. Я простой парень, несколько лет назад прошедший инициацию». Я поднял глаза на следователя. «Я ни в чем не виноват». «Как докажем?» — спросил у меня следователь, словно был моим подельником, другом или адвокатом. «Как мы сможем это доказать?» «Маячок», — начал было перечислять я. «Не в счет», — развел руками следователь. И максимум, что можно сказать, что маячка не было на месте убийства. Но ты очень долго отсутствовал, находясь в данже, куда проход закрыт. Почему бы тебе не оставить там сумку, а самому не съездить и не убить Блохина, а? И это только малая талика того, с чем тебе придется столкнуться». Тут он снова наклонился ближе ко мне, а голос его стал доверительнее. «Даже мой напарник верит, что это ты. Но он думает, что это болезнь, поэтому до сих пор не избил тебя до полусмерти». «О, круто, чё?» — ответил я, понимая, что в данный момент нахожусь в искусно расставленной ловушке. И несмотря на то, что человек, расставивший ее, мертв, я в ней увяз настолько же сильно, как он и рассчитывал. «Я могу поклясться чем угодно и на чем угодно. Можете просвечивать меня любыми приборами, но я никого не убивал». Следователь приподнял бровь, и я спохватился. «Ну, кроме старателя. Вот за него можете судить». «У меня к тебе есть одно деловое предложение», — проговорил следователь, снова отстраняясь и показывая дистанцию. «Но это только потому, что я верю тебе. Верю, что тебя нагло оклеветали и подставили». «Я слушаю», — сказал я, понимая, что сейчас и станет ясно, зачем меня отозвали в сторонку. «Весь внимание». «Ты только пойми, я могу лишиться работы, карьеры и даже свободы, поэтому если ты меня обманешь, добром для тебя это не закончится». Он развел руками, словно извиняясь за собственные слова. «Но ты точно должен знать, что, помогая тебе, мы абсолютно лишимся премии, поэтому тебе придется ее компенсировать». «Хорошо, я готов», — ответил я, даже не представляя, что последует дальше. «10 миллионов». Проговорил он, и я только нервно сглотнул, не представляя пока, откуда возьму такие деньги. «Каждому», — дополнил он, что, конечно, не принесло мне облегчения. «Но это что касается денег. Основной-то вопрос не в них. Нам все равно нужно будет доказать твою невиновность, иначе ты, как единственный оставшийся подозреваемый, все равно сядешь». «И как мы это сделаем?» — спросил я, удивившись, насколько сильным был мой голос, и даже не дрогнул. «Старатель-то мертв!» «Да, я заметил. Но в нашей стране есть один человек, который может тебе помочь. Да, он давно удалился от мира, предпочитая медитацию и покой. Но я не знаю никакого другого способа исправить ситуацию». «И чем же мне может помочь отшельник?» Почему-то речь следователя в последние минуты напоминала мне бред сумасшедшего. «Дело в том...» Очки худого поймали далекий блик и отразили его прямо мне в глаза. «Что он может разговаривать с душами покойных. И это может зафиксировать суд. В случае, если душа старателя подтвердит твои слова, ты будешь оправдан. И даже эта смерть не ляжет на твои плечи». «Но в чем-то есть подвох, да?» — спросил я. «Ты хочешь, чтобы тебя оправдали?» — вопросом на вопрос ответил худой.